Глава 9. На этот раз путь длился чуть дольше обычного, и вышли мы из него в скромно обставленной комнатке явно небогатого дома. Но уже сидели на простой скамье матушка Мелисанта и Луизиена, а между ними хорошенькая, совсем юная девушка в кашемировом голубом платье. «Лиси!» — ринулась к ней Ангельена. Мне оставалось лишь отступить в сторону и присесть на скамью, наблюдая за встречей сестер. И гадать, куда делся мой муж, и как теперь закончится операция, пошедшая далеко не так, как задумывалась. «Вели!» — осторожно придвинулась ближе тетушка. «Получилось?» «Почти по плану», — обрадовала я ее. «Только Беддина прицепился. Не знаю, куда его Танрад теперь денет». «Думаю», — помолчав, понимающе прищурилась Луизиена, «нам он этого говорить не будет, чтобы не устраивать заговор». Как будто до сих пор это была просто шутка. Хотелось засмеяться мне, но я уже понимала, как права герцогиня Дерзо. Спасая принцессу от навязанного и противного ей брака, мы могли называться друзьями, не оставившими девушку в беде. А вот, похитив наместника юго-восточных пределов, вмиг стали заговорщиками, изменниками и смутьянами. И наказание нам теперь грозит значительно более строгое. Если мы, конечно, дадим себя поймать, как собирались, принимая этот план. Мой муж возник посреди комнаты минут через 10, показавшихся мне годом. Одно лишь утешало. За это время я успела все обдумать и просчитать все возможные варианты развития событий. Несложно было сообразить, какой именно предпочтет Танрад. Взять всю вину на себя и представить остальных соучастников невинными жертвами собственного обмана. Но мои наставницы никогда не перекладывали ответственность за свои решения на чужие плечи, и меня учили тому же. Я была с этим абсолютно согласна и теперь с трепетом ждала, подтвердятся ли мои догадки. «Вот накидки и украшения. У вас 5 минут», — подал Танрад Луизиене принесенные баулы и оглянулся на меня. «Вильена, нам нужно поговорить». И первым шагнул в сторону, ведущей на улицу двери. Холод и отчужденность, прозвучавшие в его последних словах, ледяным сквознячком пронеслись по комнате, заставили испуганно съежиться еще растерянную переменами своей жизни на Эльсину, настороженно нахмуриться мою звездную сестру, а обеих наставниц огорченно поджать губы. Пришлось, прежде чем шагнуть на крыльцо следом за мужем, успокоить их взглядом. А едва оказавшись на ступенях, спокойно подхватить подол юбки и накрепко привязать им себя к перилам, чтобы не позволить магистру забросить меня куда-нибудь подальше, в Глоин, например. «Никуда отсюда не пойду, пока ты не выбросишь из головы все свои якобы благородные, но на самом деле обидные намерения. И помолчи, пока я говорю, иначе потом тебе много лет придется раскаиваться и просить прощения за свой замысел не только у меня, но и у наших детей. Так вот, ты и сам прекрасно знаешь, что это непростительная низость — выгнать любящую тебя жену и заставить ее страдать, вместо того, чтобы перенести выпавшие нам на долю беды вместе, поддерживая друг друга. Ты глубоко ранишь и оскорбишь таким поступком не только меня, но и всех моих родичей, а их большинство в этом домике». Я смолкла и уставилась на мужа самым укоризненным взглядом, стараясь найти на закаменевшем лице хоть искру раскаяния и лихорадочно придумывая доводы, какими могла бы его убедить. «Ты все неверно поняла», — тяжело начал лорд-дознаватель, и я вдруг осознала, что он не собирается менять своего решения, и сейчас прозвучит окончательный приговор моему долгожданному счастью. «Нет», — поспешила перебить его, — «это ты еще не знаешь, на что я способна ради любви. Найду и представлю магистрам Саркана неопровержимые доказательства своего добровольного участия в этом деле, и тогда ношу, которую мы могли бы нести вместе, каждый из нас потащит по отдельности». «Я мужчина». Яростно скрипнул зубами Танрад, и у меня не осталось ни одного убедительного аргумента против этого железного довода. И тогда я сдалась. Села прямо на грязные ступени, закрыла руками лицо и горько заплакала, давно зная, как бесполезно кричать против ветра. Его безжалостные порывы все равно утащат в неизвестность все слова и мольбы. «Вели!» — усевшись рядом, тоскливо позвал Танрад, но я уткнула лицо в колени и закрыла ладонями уши. «Вели!» — рявкнул он яростно, обхватил меня одной рукой, а другой просто расстегнул поясок юбки, освобождая меня от добровольного плена. В этот миг от безысходности, испугавшись, что он сейчас просто закинет меня в портал, я вспомнила про свой последний щит. А через секунду уже летела вниз, в бездонную тьму, замирая и скуля от ужаса, но не желая возвращаться назад в разгар светлого дня, где ждало меня прощание с едва найденной любовью. Танрад летел где-то рядом и сначала только скрипел зубами, едва слышно ругаясь, потом дотянулся до меня, вцепился как в добычу и начал трясти, словно копилку. «Вели!» — доносились как будто издалека отчаянные призывы. «Вели!» Но я им больше не верила, не могла поверить. Зато почему-то поверила его губам. Сначала осторожно, а потом все нежнее и яростнее, осыпавши меня поцелуями. И еще нехотя распахнула глаза, опасаясь увидеть победный блеск во взгляде любимого. Однако в нем было море тревоги и боли, смешанных с нежностью, раскаянием, виной и еще непонятно какими чувствами. «Ты хоть понимаешь...» — с болью выдохнул он между поцелуями, — «что могла и не вернуться». «А я и не хотела», — устало буркнула истинную правду, и больше ничего говорить не пришлось. Но длилось это счастье всего несколько минут. Потом Танрад попытался потихоньку от меня отодвинуться, и тогда уже я вцепилась в него дикой кошкой. «Клянись сейчас же счастьем своих учеников, всем самым ценным для тебя в жизни, что больше никогда не положишь на весы судьбы будущее нашей семьи. Я в храме давала обет быть с тобой вместе не только в радости, но и во всех испытаниях. И буду драться за это право до последнего. Клянусь», — серьезно шепнул он и вдруг с невеселой усмешкой признался. «Если бы мне еще пару лун назад рассказали, что так бывает, я бы не поверил. Ни за что. Но теперь почему-то верю всем сердцем и боюсь за тебя, как не боялся никогда и ни за кого. Только будь поосторожнее, Вели. И помни, женщин магистры не наказывают. Главное, не нужно спорить с ними. Про них поговорим потом». Вовсе не желая давать обещание молчать, перевела я разговор на насущные проблемы. «А чем займемся сейчас?» «Принцессами и Кэрденом. Потом отправим всех по домам», — вспомнил про свою обязанность муж и поднялся с крыльца, потянув меня с собой. «А потом...» «Возьмем Кэша и пойдем куда подальше», — закончила я, и он не стал спорить. В полумрак уже знакомого зала главного храма мы переходили поочередно. Сначала Танрад ушел с учениками, потом вернулся и открыл проход для нас. Я старалась не думать, какую прорву энергии сожрет такое расточительство и сколько дней после этого мой муж будет слабее новичков. Сейчас самым важным было успеть. Судя по всему, маги попросили главного жреца поспешить, так как свадебный ритуал для Гили и Кэрдена он провел намного быстрее, чем для нас с родом. Однако ничуть не менее торжественно и трогательно. Наконец, все свидетели этого долгожданного события поздравили светящихся счастьем новобрачных, и Танрад прямо из храма открыл несколько порталов, отправляя сообщников в разные стороны. Наэльсина ушла вместе с матушкой Мелисанты. Луизьена увела с собой молодоженов, у нее было где-то возле столицы небольшое имение, доставшееся в наследство вместе с новым именем. Маги ушли в неизвестном направлении. Впрочем, для надежности никакие названия вслух не произносились. Жрец делал только то, что считал своим долгом, ни о каких заговорах, разумеется, даже представления не имел. Хотя не мог ни о чем не догадываться, но докладывать об этом явно никому не собирался. Последним порталом ушли мы с мужем, и я сама до последней минуты не знала, куда именно. А обнаружив перед собой светлую еще известь кладки и невытертые пока ступени лестницы, первым делом ринулась на крыльцо. Распахнула дверь прямо в роскошный алый-сиреневый закат и остановилась, не зная, куда ступить. Все крыльцо было завалено увесистыми тушками тунца, а внизу в тени ступеней привольно развалилась куча черного меха, удовлетворенно поглядывавшая на это изобилие сытыми щелочками зеленых глаз. «Ну, нигде он не потерялся», — устало осведомился Танрад, заглядывая через мое плечо, и потрясенно присвистнул. «Куда мы ее будем девать?» «Одну позже можно пожарить на ужин», — предложила я с удовольствием, откидываясь на его грудь. «А вот остальное... У тебя есть какие-нибудь идеи?» «Только одна». Небольшой вихрь собрал рыбу в кучу и забросил ее в портал. «И кого мы осчастливили?» «Внизу, в развалинах, живет несколько рыбацких семей», — пояснил муж, выходя на чистое крыльцо. «Они следят для меня за маяком и проходящими судами». «Ты их нанял?» «Я немного помогаю. Они люди со сложной судьбой». Танрад повернул меня к себе, заглянул в глаза и вдруг спросил. «Ты хочешь поплавать в море?» «Так ведь оно же внизу», — еще сомневалась я. Но уже представляла, как это было бы прекрасно после такого сумасшедшего дня оказаться в ласковых лапах теплых волн. И раз он уже истратил сегодня столько магии на переходы, то еще немножко, чтобы перейти к подножию скалы, ничего ведь не изменит. «Тут есть спуск», — захлопнув дверь дома, потянул меня к краю обрыва Танрад. «Но мне хочется сделать тебе подарок. Я же еще ничего не подарил на свадьбу». Он сел в стоящее у каменного бортика плетеное кресло, притянул меня на колени и крепко обхватил за талию. «Ничего не бойся. Я проделывал это не раз». «А я и не боюсь. Сидеть в кольце его рук так удобно и надежно, так хорошо и правильно, как бывало только в далеком детстве, когда отец относил меня сонную в приготовленную маменькой постельку». Обняла его за шею и вдруг заметила, что кресло словно подросло, а потом и вовсе повернулось. И теперь я смотрела не в сторону моря, а на нашу башню. И она постепенно удалялась. Стали отчетливо видны темные квадраты уже выложенного фундамента, кучки камней и ямы с известняком, просторный навес, под которым на стеллажах сохли доски и лаги. Затем наш недостроенный замок стал удаляться и уходить вверх, и я отлично рассмотрела крутые, поблескивающие сколами камни склоны скалы, чахлые растения, изредка чудом проросшие из трещин, и птичьи гнезда, спрятавшиеся в их ненадежных ветвях. Мне уже давно было понятно, что мы летим. Но я упорно молчала, страшась хоть как-то помешать роду и случайно оторвать его от нелегкого, на мой взгляд, управления нашим волшебным креслом. Только смотрела во все глаза, точно зная, о таком волшебном подарке мне никогда и не мечталось. Он тоже молчал, не мешая мне разглядывать мелькнувшие на горизонте холмы побережья, маяк, вросший в соседнюю с нашей скалу, крыши поселка, прилепившегося к плавно уходящему в море подножию скал, а потом и маленькую, закрытую с трех сторон бухточку, где качалась у выбеленного морем причала крохотная яхта. «Спасибо!» — выдохнула я благодарно, когда кресло замерло на этом самом причале. Это был самый прекрасный подарок в моей жизни. «А мне казалось, ты заснула», — усмехнулся Танрад и ласково провел рукой по моей щеке. «За весь полет ни слова, ни вздоха». «А разве можно было разговаривать?» — усомнилась я, присмотрелась к лукавым чертикам, прыгающим в глазах мужа, и решительно выбралась из его объятий. «Я думала, ты устал. Из последних сил тащишь по воздуху это кресло, стараюсь не мешать, а ты молчишь просто из вредности?» «Из любопытства», — сообщил он. Подобрался поближе, подхватил меня на руки и легко, как птица, взмыв воздух, перепорхнул на суденышко. «Раздеваться лучше здесь. Тут у меня есть каюта, там запас еды и одежды». В каюте оказалась еще и довольно удобная лежанка, и купаться мы отправились, лишь когда солнце уже почти село. Море действительно было теплым и игривым, как котенок. И я забыла про все и про всех, наслаждаясь его ласковыми волнами и нежностью ни на локоть не отплывавшего от меня любимого мужчины. И когда еще с причала шумно плюхнулась в воду мохнатая туша и стремительно поплыла к нам, жизнь вообще стала сказочно прекрасной. На рассвете я проснулась от легкого звона почтовой шкатулки и обнаружила сидящего рядом полностью одетого мужа. «Это уже третье письмо», — тихо пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Если не приду в течение получаса, сюда откроют путь». «Я с тобой». «Нет, вместе нам лучше не ходить. Тебя постараются припугнуть, чтобы не упрямилась и рассказала все, что знаешь». «Но это же против ваших правил». «Наших правил, Вели. Но пугать тебя будут не нарочно, а как будто случайно. А я этого не хочу». «Тогда отправь меня...» Я задумалась. Отдавать магам Глоин не хотелось, пока я не чувствовала их своими. А в домике Архивариуса, небось, уже сидит засада, как и в моих фамильных имениях. Ну, а Дебруинский монастырь и без того уже принял одну беглянку. Им за нее отчитываться придется. «Я могу открыть вам с Кышем путь в один из домов, который покупал, когда готовил побег для Гили. Там вас никто и никогда не найдет. Хочешь?» «И чем мне там заниматься?» Закончив одеваться, ответила вопросом на вопрос и добавила, скорее успокаивая саму себя. «Я ведь не преступница. Ради чего мне прятаться? Лучше отправь меня к Луизьене, она хотела со мной поговорить. Кроме того, тетушка лучше всех присмотрит за Кышем в крайнем случае». А еще через 10 минут, заплаканная, зацелованная, я стояла в полутемной гостиной герцога Дерзо, крепко держа за гриву своего зверя. За широкими окнами занимался бледный рассвет всего второго дня моей замужней жизни. И раньше я не поверила бы никому, что встречать его мне придется в одиночку. За что мне такое наказание? Неужели я мало натерпелась за годы сиротства? Или все же слишком прогневила судьбу своим вмешательством в ее планы? Отпустив Кыша, я добралась до стоящего у стены диванчика и устроилась в уголке, намереваясь еще раз обдумать все случившееся за последние дни и попытаться понять, как лучше действовать дальше. Но одно точно знала уже сейчас — не по мне тихо сидеть у тетушки под крылышком и ждать, пока маги немного смирятся с произошедшим. Да я с ума сойду, представляя, как они наказывают Танрада. Хотя пока я не знаю ни правил, ни законов Саркана, касающихся таких случаев, но поведение мужа подсказывает, что одним внушением его собратья не ограничатся.